«Дорогая», — сказал Лопес, — «любимая». Паула с сомнением посмотрела на него. «Как легко перейти от сомнений к нежности? Всего один роковой шаг. Я это много раз замечала. Но маятник, Ямайка Джон, опять качается, и ты теперь начнешь сомневаться еще больше, чем прежде, потому что считаешь, что я стала тебе ближе. Но ты напрасно строишь иллюзии. Я так далека от всего, так далека, что мне самой становится противно». «Нет, от меня ты недалека. Физическое чувство обманчиво, дорогой мой. Одно дело, что ты сидишь рядом со мной, и совсем другое. Метрическая система мер никуда не годится, когда пытаешься применить ее в такой ситуации. Но минуту назад...» «Да, будет лучше, если я тебе скажу. Очень странно, но во мне вдруг зародился проблеск искренности или благородства. Почему у тебя такое удивленное лицо? Ты же не станешь утверждать, что за 2 дня узнал меня лучше, чем я сама себя за 25 лет. Я только сейчас поняла, что ты очаровательный парень, но намного честнее, чем я думала». «Как так честнее?» «Ну, очень искренний. А теперь признайся, что ломал обычную комедию. Садишься на пароход, изучаешь обстановку, выбираешь подходящую кандидатуру, как в романах, хотя Рауль над этим и потешается. Так именно ты и поступил. И если бы на пароходе оказалось 5 или 6 Паул, оставим Клаудио в стороне, ибо она не для тебя, и, пожалуйста, не строй оскорбленную мину, то сейчас я не имела бы чести пить холодное пиво с господином профессором. То, о чем ты говоришь, Паула, я называю судьбой. Ты тоже могла бы встретить на пароходе уйму мужчин, и мне оставалось бы только поглядывать на тебя издали». «Ямайка Джон, всякий раз, как я слышу слово «судьба», у меня возникает желание вытащить зубную пасту и почистить зубы. Ты заметил, что имя Ямайка Джон уже не звучит так красиво, когда я обращаюсь к тебе на «ты». Для пиратов, по-моему, требуется более торжественное обращение. Ну, а если я стану звать тебя Карлосом, то каждый раз буду вспоминать собачку моей тети, Кармен Ситы. Чарльз? Нет, это уже снобизм. В общем, что-нибудь найдем. А пока ты останешься моим любимым пиратом. Нет, я не пойду». «А разве я что-нибудь сказал?» — пробормотал удивленный Лопес. «Твои глаза, мой милый, в них ясно отражаются нижний коридор, дверь и цифра 1 на ней. Как видишь, я хорошо запомнила номер твоей каюты». «Паула, как можно?» «Дай мне еще сигарету». «И не думай, ты не очень много выиграл от того, что я склонна считать, будто ты честнее, чем я предполагала. Просто я стала тебя уважать, чего раньше со мной не случалось. Ты отличный парень, и пусть меня накажет небо, если я говорила это кому-то до тебя. Вообще, я смотрю на мужчин с позиции тарактологии. Они необходимы, как гигиенические салфетки или таблетки Вальда, но достойны сожаления». Она говорила забавными ужимками, словно желая умолить значение своих слов. «Я думаю, ты ошибаешься», — сказал Лопес сумрачно. «Никакой я не отличный парень, как ты говоришь. Но, тем не менее, я не привык обращаться с женщиной, как с программкой». «Но я и есть программка, Ямайка Джон». «Нет». «Да, представь себе». «И твои глаза убедились в этом вопреки твоему отличному христианскому воспитанию. В конце концов, во мне никто не обманывается. И поверь, это большое преимущество». «К чему такая горечь? А к чему такое приглашение?» «Я никуда тебя не приглашал», — взорвался Лопес. «Нет, приглашал, приглашал, приглашал. Ой, как мне хочется оттаскать тебя за волосы, — с нежностью сказал он, — и очень хочется послать тебя к черту». «Ты очень хороший, — сказала Паула убежденно, — и вообще мы оба мировые». Не в силах больше сдерживаться, Лопес расхохотался.